Приглашаем всех к столу, и Казань я стану, и с оленями за год я объездил всю страну. И с оленем на санях мы уже у вас в гостях. Он диджей, а я пою, открывайте двери, ну! Мажорам новый гелик, работягам больше денег, солдатам легкой службы, депутатам что там нужно. Предкам новый телек, Дед Мороз тут уже в деле. Говорите, что хотели, прилетели сквозь метели. Числа восьмого, и ты найдешь меня под юбкой еле-еле живого. Ну а пока тут все готово. Братья весело и громко поздравляют с Новым годом. Начинаем праздновать. Новый год уже стучится в окна снегом. Когда же ты придешь, знают взрослые и дети, как ты встретишь его, так и проведешь. Ой-ой-ой, запах мандаринов домой, ай-яй-яй. Завтра снова выходной, пой со мной. В этот день эту песню я загадал, чтобы мы были вместе. Числа восьмого, и ты найдешь меня под юбкой еле-еле живого. Ну а пока тут все готово. Братья весело и громко поздравляют с Новым годом. Ах, у елки, ах, у ели, Новый год стучится в двери. Били, ели, все шумели. На ногах стою я уже еле-еле. Ах, у ели, ах, у елки, в Новый год.